Глава 42. Джейн покинула веселый лесоруб за несколько минут до перерегистрации. На ней была юбка-шорты и свежая белая блузка. В передних карманах юбки лежали пистолет и складной нож. На полу перед пассажирским сиденьем, так, чтобы его можно было все время видеть, стояла пластиковая ведерко из мотеля с ухом Брейса, полная свежего льда. За ведерко в комнате она оставила $10, хотя оно вряд ли стоило больше 89 центов. Но Джейн не хотела, чтобы ее сочли воровкой. Всю дорогу ее не покидало странное чувство. На ум пришли первые строки из истории двух городов. Это были лучшие времена, это были худшие времена. Самым странным было то, что чувствовала на себя совсем неплохо. Лес выглядел чудесно. Приятный теплый утренний ветерок трепал ей волосы. Сиденье было удобным, а порезы, синяки и ноющие мышцы уже не беспокоили ее. Аспирин сделал свое дело, голова перестала болеть. Джейн была абсолютно уверена в своих чувствах к Брейсу. Она любит его и собирается провести остаток своей жизни с ним. Но первое, что она должна сделать, это спасти его. «Умри в борьбе», — сказала она, а затем мрачным голосом, подражая старому индейскому вождю, который вот-вот должен отправить своих соплеменников на войну с бледнолицами, пробормотала. «Хороший день для смерти, я выпью всю твою кровь». «Жуть какая!» — заключила она и невольно улыбнулась. Она бросила взгляд на ухо Брейса и виновато покачала головой. Пожалуй, не было ничего хорошего в том, что она с такой легкостью воспринимает все происходящее с ней. «Может быть, это дар?» — подумала она. «Тебе ведь так необходимо любить и надеяться. Ты можешь наслаждаться лесом, чудесной музыкой, вкусом жареных яиц с ветчиной и густо намазанными маслом тостами». Все эти мысли заставили ее вспомнить о завтраке вместе с Брейсом в солнечной кухне их дома. Джейн заплакала. С тех пор, как они побывали у Винки прошлым вечером, она ничего не ела, но голода не чувствовала. Однако уже к часу дня Джейн стала ощущать спазмы в желудке. На автозаправочной станции она залила полный бак, купила баночку Пепси, длинный коричневый кусок вяленого мяса и целлофановый пакетик с дюжиной оранжевых крекеров. Она решила все это съесть по дороге. Еда была восхитительной, как будто едешь на отдых, подумала она. Но невольный взгляд, брошенный на пассажирское сиденье, заставил ее вздрогнуть. Она посмотрела на отрезанное ухо, и аппетит пропал. «Все будет в порядке», — сказала она себе. «Я сделаю все, что мир от меня потребует, и он отдаст мне Брейса». «Черт побери, я сделаю все, что он потребует», — выкрикнула она. «Я заберу Брейса и надеру этой твари задницу». Джейн стала думать, что ей делать дальше. «В церкви мне необходимо быть в полночь», — подумала она. «В баптистской купели, или как они ее там называют. Наверное, Брейс будет где-то рядом. Весь вопрос в том, как спасти его и пришить мира. Вот что самое главное. Может быть, позвать полицию, и они пришлют группу захвата? Хотя наверняка они захотят узнать, что произошло до того. Ну и пусть. Правда, было бы лучше, если бы они ни о чем не узнали, особенно об убийстве тех ребят в доме Эсверга. Но если придется заплатить такую цену за то, чтобы спасти Брейса... А кто сказал, что они спасут его? Они заберутся в церковь, думая о том, что мир всего лишь какой-нибудь рядовой преступник. Что с того, что я буду убеждать их в обратном? Они просто подумают, что я свихнулась, говоря о его сверхъестественных возможностях. Они определенно его недооценят. И кто-то, в том числе и Брейс, погибнет. Никто не знает мира так, как знаю его я. Только я могу до него добраться. В одиночку? «Великие дела всегда делают в одиночку», — сказала она и усмехнулась. «Интересно, откуда это? Из Хемингуэя или из Микки Спилейна? Круто сказано, но не всегда соответствует действительности. Совсем не обязательно великие дела делать в одиночку. Иногда необходима помощь». «А что, если вернуться в город и найти Ронду? Наверняка бы ей это понравилось. И, черт, по ее словам, она может отбить яйца кому угодно. А малыш, этот мотоциклист из райского отдыха? Парень вроде бы крутой, да к тому же должен мне определенно согласиться помочь. А можно прихватить еще и Клея, который был так любезен тем вечером. Все, чем мы занимались, это ели воздушную кукурузу и смотрели фильм по видео. И он даже не пытался приставать ко мне. Уверен, если бы я его попросил, он бы мне не отказал. Да и Гала была бы в эту минуту со мной. Я ведь ее спасла от этого Эсверга и тех других ублюдков. А у нее наверняка есть семья и друзья, которых тоже можно было бы втянуть в это дело. И получилась бы вполне приличная компания. Вот тогда-то мы и возьмем церковь штурмом. Но Джейн понимала, что времени вернуться за Рондой у нее не было. Но если бы даже было, она бы на это не пошла. Ей не нужна была помощь этих людей. Брейс ведь тоже был невольно втянут в это дело, и посмотрите, что с ним произошло. «Только я», — сказала она и улыбнулась, — «я и Трэвис МакГи, я и Майк Хаммер, я и Стив Карелл, и Берт, и Коттон, и Мэйр Мэйр. Как бы они справились с подобной ситуацией? На высшем уровне. Во-первых, — начала Джейн, — нужно приехать туда пораньше. Во-вторых, приготовить кое-какие сюрпризы. В-третьих, не играть честно. И в-четвертых, все, что сказано выше». Джейн остановилась возле небольшого магазинчика и купила пакет со льдом. Несколько минут спустя она съехала с дороги и остановилась. Затем взяла пакет, выбралась из машины и подошла к стоящему рядом дереву. Там она поставила взятое с собой ведерко на землю и выудила из ледяной воды ухо Брейса. Ей показалось, что оно немного потемнело. Не будет от него никакого толку. Пропащее это дело, но расстаться с ним, просто взять и выбросить, она не могла. А вдруг оно еще понадобится Брейсу? Джейн вылила воду на землю, наполнила ведерко кусочками льда и осторожно положила в нее ухо. Пакет оставался еще наполовину заполненным. Она поставила ведро на пол перед пассажирским сиденьем, а кулек со льдом уложила рядом. Позже вечером, уже устав о чем-то думать, она включила радио. Немного поиграла музыка, а потом пошли новости. Диктор читал их мягким, приятным голосом. Джейн слушала ее невнимательно, но прозвучавшая информация заставила ее вздрогнуть. Последнее шокирующее событие. 11 трупов, включая несколько расчлененных тел, были извлечены из дома Стива Эсберга в Доннервилле, который в субботу ночью сгорел дотла. Тела, обожженные до неузнаваемости, по всей видимости, принадлежали самому Эсбергу и, возможно, еще двум мужчинам, подозреваемым в насильственном содержании и совершении особо жестоких действий против женщин, которые находились в этом же здании незадолго до начала пожара. Власти подозревают, что общее число восьми тел, найденных на пепелище, может принадлежать как раз жертвам этих трех мужчин. Из-за чрезмерно высокой температуры огня необходимо будет провести аутопсию всех 11 тел. Во-первых, для того, чтобы определить причины смерти, а во-вторых, пол жертв. Возможно, возникнет необходимость в стоматологической и другой экспертизах. А теперь приятным. Сенатор Элис Джонс выздоравливает после полученных им огнестрельных ранений в воскресенье утром. Джейн выключила радио. 11 тел! Она не могла в это поверить. Троих она застрелила в просмотровой комнате, плюс Линда и Марджери. Получается 5. Откуда же еще 6 трупов? Если бы, конечно, Галла и Сандра знали о других пленниках, они бы наверняка о них упомянули. Ну, конечно. Но ведь может быть и так, что 6 содержались отдельно от других, и к моменту возникновения пожара все они уже были мертвы. Кто знает? Кто, черт возьми, может знать наверняка? Только мир. «Я никогда не сумею это выяснить», — подумала Джейн, — «если только мир знает ответ, они останутся с ним. Потому что я не собираюсь задавать ему вопросы. Я прикончу этого мерзавца сразу, как только мне представится случай. Да поможет мне Господь». К тому времени, как она добралась до окраины Доннервилля, лед уже почти растаял, вода выплескивалась через край ведерка. Но Джейн не была готова вернуться домой. Еще не настало время. Поэтому она свернула с дороги, открыла дверцу, вылила часть воды на землю и досыпала остатки льда из пакета. Джейн снова все это сложила в пластмассовое ведро. Затем вышла из машины и пошла по аллее. Проходя мимо книжного магазина Дальтона, она заглянула внутрь, но Галы там не оказалось. Вероятно, та взяла выходной, чтобы отойти от тяжких воспоминаний. Потом Джейн зашла в магазин спортивных товаров и, наконец, добралась до закусочной, где поужинала цыпленком, фаршированным орехами кишью и рисом. Уже после она вернулась к машине и выехала на Дивижн-стрит. Харли Дэвидсон малыша был припаркован напротив райского отдыха. «Он наверняка здесь», — подумала Джейн и не ошиблась. Малыш был очень рад ее видеть и сразу согласился помочь. Вскоре после 8 Джейн прибыла домой, вышла из машины, занесла ведерко со льдом в кухню, снова вытащила ухо Брейса, понюхала его, совсем неплохо, затем уложила его в небольшую розовую чашку, налила в нее остатки ледяной воды и установила на полке морозильной камеры холодильника. После чего приступила к сборам.